Часть третья. Битва при реке Иргизе. Глава первая. Поход в Кипчакскую степь. Эпиграф. Афросиап воскликнул: «Я иду в поход, покрасьте хенный хвост моего коня» из древней персидской песни. Хенна — красная краска, которой на востоке красили ладони, седеющие бороды, а в походе — хвост коня. Хорезмшах Мухаммед примчался из Гурганджа в Самарканд полной ярости. Он решил беспощадно отомстить своему зятю Осману и жителям, которые осмелились поднять меч против своего шаха. Мухаммед осадил город, объявив, что за неповиновение вырежет всех до последнего младенца и перебьет даже иностранцев. Долго бились самаркандцы, загородив бревнами узкие улицы. Наконец хан Осман явился к Хорезмшаху с просьбой о помиловании города. Осман предстал перед Мухаммедом, держа в руках меч и кусок белой ткани для савана, выражая этим полную покорность и готовность быть казненным этим мечом. Хорезмшах смягчился при виде зятя Османа, упавшего перед ним лицом на землю, и согласился простить его. Когда город сдался, к шаху вернулась его дочь хан Султан, которая храбро защищалась в крепости, осажденной мятежниками. Она не захотела простить мужа и потребовала его смерти. Ночью Осман был казнен. Перебили также и всех его родственников вместе с детьми, так что прекратился древний род караханидов, правителей Самарканда. Караханиды — тюркская династия, воцарившаяся в Самарканде в X веке, когда в Среднюю Азию вторглись тюркские племена и овладели возделанными землями между Сырдарьей и Амударьей. Эпоха владычества династии караханидов была для Мавераннагра эпохой культурного регресса и ханских притеснений, в результате которых народные волнения вспыхивали неоднократно. Академик Бартольд. Кипчакские ханы, прибывшие вместе с Хорезмшахом, свирепо расправлялись с населением Самарканда. Они уничтожили более 10 000 жителей и хотели продолжать резню и грабеж города. Но вмешалась, хотя и жестокая, но осторожная шахиня, мать Туркан-Хатун, и уговорила кипчакских ханов прекратить бойню. После этого Самарканд сделался столицей Хорезмшаха. Он приступил к постройке большого дворца. Кипчакские ханы потребовали от Хорезмшаха, чтобы он повел свое войско в их степи, разгромить прибывшие из восточных пустынь татарское племя меркитов, потеснивших кипчакские кочевья. Татары — общее название многих кочевых племен тюркского происхождения, покоренных Чингисханом. Меркиты — одно из этих племен. Шах отговаривался государственными заботами и постройкой дворца. Тогда его мать Туркан-Хатун обратилась к нему с той же просьбой. Как старая орлица на вершине скалы в недоступном гнезде оберегает своих галашеек детенышей, впивая зорким оком далеко в степь, так и Туркан-Хатун, коварнейшая и осторожнейшая из женщин, оберегала престол шахский от опасных мятежей всегда недовольного населения, от измены предательства коварных ханов и их тайных покушений. В минуту опасности она направляла из своего мрачного, недоступного дворца в Гурганже преданные ей кипчакские отряды, чтобы растерзать всякого, кто осмелился поднять руку на величие ее сына Хорезмшаха непобедимого. Поэтому мог ли Хорезмшах не внять призыву осторожной матери? Ранней весной следующего года Мухаммед прибыл в Гурганш, а оттуда во главе большого конного войска двинулся в поход. 10 отрядов выступали из города в течение 10 дней. В каждом отряде насчитывалось по 6000 всадников. Запасные навьюченные кони везли ячмень, пшено, рис, масло и бурдюки с кумысом. Хорезмшах любил блеск войны, гул и грохот боевых барабанов, хриплый вой боевых труб, призывающих в поход. Впереди десятков тысяч всадников скакал широкогрудый гнедой конь, взмахивая выкрашенным в алый цвет хвостом. На коне блистала золотая сбруя, горели самоцветные камни, а на ногах звенели серебряные бубенцы. Кто в Хорезме не знал гнедого коня с чернобородым всадником в белоснежном тюрбане, увитым алмазными нитями? Этот всадник — защита ислама, столб правоверия, гроза язычников. Посылал молнии своей воли и гнева самому халифу багдадскому Насиру, потомку пророка. Этот всадник, Хорезмшах Алла-эд-Дин Мухаммед, раздвинувший пределы своего царства до тех пустынь, куда не заходил сам Искандер Руми, непобедимый завоеватель вселенной. Войско растянулось на 10 дней пути. Каждая колонна в несколько тысяч коней на месте стоянок выпила всю воду в колодцах. Только через сутки там снова накапливалась вода. В первом отряде скакали разведчики. Хорезмшах ехал со вторым отрядом. С ним шли быстроходные верблюды, навьюченные палатками, котлами и обильными запасами царской кухни. В последнем, 10-м отряде, вместе с туркменами, всегда беспокойными и непокорными, ехал опальный сын шаха Джалаль-эд-Дин. Туркмены враждовали с кипчаками, не прощая им их заносчивости и жадности. Туркмены разводили костры широкими кругами и вечерами, устраивали вокруг них военные пляски. Они извивались хороводами, распевая военные песни и взмахивая над их головами кривыми сверкающими саблями. Путь шел берегом Хорезмского моря. Переправившись через реку Сейхун, отряды вышли к узкому заливу Сары-Чаганак. Сейхун — название реки Сырдарьи в XIII веке. Здесь шах сделал остановку. Он ожидал известий от посланных вперед разведчиков, а тем временем сам с охотничьими соколами проехал вдоль берегов Бирюзового моря и вернулся на стоянку со связками подбитых уток и журавлей. Разведчики донесли, что табуны меркитов были замечены к северу, на низовьях реки Иргиз при впадении ее в озеро Чалкар. Хорезмшах подождал, пока подтянулись все отряды, призвал их начальников и на совещании разъяснил план наступления. Все войско пойдет тремя частями. Сам шах будет находиться в средней, которая послужит для последнего решающего удара. Левым крылом будет начальствовать хан Кипчакский Тургай, а правое крыло поведет Джалаль-эд-Дин, сын Хорезмшаха. Мухаммед хотел испытать, как проявит себя в бою непокорный и самоуверенный сын. На стоянку прискакал гонец из Гурганджа и привез сверток от Туркан-Хатун, матери шаха. Викили и Мирза проследовали за шахом в его палатку. Мухаммед распорол кинжалом сверток. Внутри был мешочек из малинового шелка. Приложив мешочек к колбу и губам, Хорезмшах вскрыл его. Там было письмо, написанное большими буквами на узком бумажном свитке. то время Самарканд славился выделкой бумаги, которая вывозилась и в другие страны. Величайшему, благословенному защитнику веры и справедливости Алаэддину Мухаммеду Хорезмшаху, да хранит Аллах твое царствование, салям. Все имамы во всех мечетях ежедневно 5 раз возносят молитвы Творцу Всевышнему, властному над всем, да продлит он твое царствование и дарует тебе победу над врагами, да будет так. На базаре поймали дервиша, подосланного халифом багдадским. Дервиш проповедовал доверчивым простакам, что Аллах покарает нашего любимого шаха за то, что он будто бы перенял от персов их нечестивую веру, и в наказание за это в Хорезм примчится языческий народ Яджуджей и Маджуджей и разрушит наше царство. Болтливого дервиша схватил начальник палачей Джихан Пехлеван и после пытки каленым железом повесил его на базарной площади, отрезав ему язык. Увидев эту казнь, устрашатся тысячи. Остальное все благополучно. Тишина и благоденствие в твоем государстве да продлятся на много лет. Туркан Хатун — повелительница женщин всего мира. Яджуджи и Маджуджи — название неизвестного народа, часто встречающееся в восточных сказках. Рано утром отряды выступили ускоренным шагом и в 2 перехода дошли до реки Иргиза. Степь зеленела свежими весенними побегами. Желтые лиловые касатики и красные тюльпаны весело рассыпались по пескам равнины, обычно выжженные мертвой. Солнце то грело ослепительными лучами, то прятало за дождевые облака. Река Иргиз была еще покрыта непрочным рыхлым льдом. Вода разливалась поверх льда, темные промоины и полыньи не давали войскам переправиться на другой берег. Хорезмшах приказал отрядам переждать, укрывшись в лощинах за камышами, иначе меркиты могут заметить их и уйти дальше в степные равнины. 2 дня войско отдыхало, не разводя костров. Во 2-ю ночь на небе появился непонятный свет. Небо багровое, как раскаленные угли, не захотело окутаться мраком, и звезды не показывались. Казалось, вечерняя заря продолжалась до утренней зари. Об этом атмосферном явлении, похожем на северное сияние, говорят все летописи того времени. Шейх Уль-Ислам, сопровождавший войско, объяснил это знамением Аллаха, подсказывающего сияние великой славы, которое ожидает Хорезмшаха Мухаммеда. Шейх Уль-Ислам — глава мусульманского духовенства. Когда река освободилась ото льда, разведчики нашли броды, и все отряды переправились на другой берег. Пустынная степь, кое-где покрытая холмами, тянулась безмолвная и загадочная. Руководясь едва заметными тропами, отряды уходили на восток. Они держались более скученно, уже готовясь к скорому бою. В одной долине среди каменистых гряд виднелись черные юрты. Они, видимо, были брошены при поспешном бегстве. Войлок, женские одежды и старые ковры валялись вдоль дороги. Тут же лежал человек с 2 черными косами над ушами и желтым узкоглазым лицом. Его выцветшая длинная до пят синяя одежда была иссечена. Дальше валялась 2-колесная арба, упавшая на бок. Разведчики, поднявшись на холмы, знаками указывали в сторону. Войско повернулось, разворачиваясь полукругом. Всадники перешли на рысь и снова сдержали коней. Перед ними расстилалась серая равнина, как будто усеянная темными тряпками. Конь, оседланный, но без всадника, бродил по равнине. — Поле битвы, — сказали воины, — с помощью Аллаха Вечного окончена их жизнь. Кто же помог их прикончить? Кто вырвал из наших рук добычу? Где их стада, их кони, верблюды? Отряды направились через поле, усеянное трупами. Издали тряпками казались тела, изрубленные мечами, пробитые стрелами и копьями. Они лежали и одиночками, и десятками. С некоторых была снята одежда и обувь. Всадники рассыпались по полю, подбирая кто оброненный меч, то круглый щит или копье. Резм-шах ехал по полю задумчивый, накручивая на палец завиток черной бороды. Его приближенные тихо переговаривались. Битва здесь шла упорная. Полегло несколько тысяч меркитов. Никому из них не давали пощады, раненых добивали. Примчался всадник и крикнул: «Я нашел живого меркита! Он может говорить!» Резм-шах пустил коня вскачь, за ним помчалась свита. Меркит сидел у подножия холма. Возле него на корточках присели кипчаки и расспрашивали его. Голова у меркита была выбрита от лба до затылка и залита кровью. Резм-шах осадил коня. — Что он говорит? Какого он племени? Кто их перебил? Меркит со стоном и плачем стал рассказывать. Наш народ был великий народ, а его уже нет. Звался он Меркиты. Наш хан был Тук-Тухан. Он бежал вместе с сыном Хол-Туханом, знаменитым охотником. Никто вернее и дальше его не пускал стрелы. Оба хана говорили простым воинам: «Бегите вместе с нами от гнева краснобородого Чингисхана. Он решил с корнем вырвать племя меркитов. На западе, позади соленых озер, до самого моря протянулись кипчакские степи. Там найдется место и для нас. Мы увидим много травы, любимой быками, и густые камыши. Там стада наши снова станут тучнеть и размножаться. Кипчаки не откажут нам в милости и позволят нам есть с ними из одного котла и пить из одного бурдюка», — так говорили ханы. «Что нам осталось делать? Позади нас была смерть, впереди приволье и радость. А за нами гнались два злобных пса, уставив носы в наш след. Этих псов натравливал старший сын Краснобородова, Джучий хан, и зовут этих псов Субудай-Богатур и Тохучар-Нойон. Субудай-Богатур и Тохучар-Нойон — выдающиеся монгольские полководцы, впоследствии участники битвы при Калке. Мы бежали скоро, как могли. Мы хотели, чтобы следы наших коней затерялись в щебнистых гоби и в красных песках, но кони отощали, копыты их потрескались, и не было больше у них прежней прыти. Как разъяренные напали монголы на нас! Монголы — тюркское племя, к которому принадлежал Чингисхан. Нам некуда было спастись, когда на нас обрушились 20 тысяч монгольских всадников. Река Иргиз разлилась, по ней плыли льдины, кони вязли в набухшей земле. Нет больше великого народа меркитов. Одни пали на этом поле, изрубленные монголами, других они угнали в плен. Смеется рыжий Чингисхан, сидя на горе войлоков в своей желтой юрте. Погибла древняя слава меркитов. Осталась живой только одна изменница из рода меркитов, молодая ханша, красавица Кулан. Чингисхан сделал ее своей последней женой. Кипчаки стали кричать: Веди нас на этих разбойников, мы с ними расправимся, они недалеко, они не могут быстро гнать быков и пленных, мы отобьем у них добычу. — Мы скоро их нагоним, — сказал Хорезм-Шах и приказал трубачам сзывать рассыпавшихся по полю всадников, сдиравших одежду с изрубленных меркитов.